Кинооператор снял впечатляющие кадры галок, парящих при шквальном ветре, даже в третьем лагере на высоте 6700 метров. И все же это еще не предельный рекорд высоты для птиц. В литературе описаны перелеты через главный гималайский хребет. Альпинисты, штурмовавшие Эверест, были поражены, когда в лагере на южном седле высота 7986 метров появились птицы, хотя это место принято считать самым пустынным на Земле. Тяжелые условия обитания делают из крупных высокогорных млекопитающих самых больших бродяг. В постоянной перемене места их вынуждает прежде всего недостаток пищи в высокогорье, особенно если речь идет о жвачных животных, например, о горале, таре, пхарале, живой добыче хищников, барсов. К ним можно отнести многое из того, что сказано о птицах. Более точная информация о высотной дифференциации нам помогает получить отлов мелких млекопитающих, особенно насекомоядных, грызунов и пищух, которые довольно четко отражают характер определенного биотопа. Судя по литературным источникам, первенство в этом отношении принадлежит суркам, обнаруженным на высоте 5500 метров, пищухам до 5300 метров и полевкам на восточных склонах Эвереста до 5180 метров. Наши наблюдения в долине Верхнего Барунского ледника и добытые там трофеи оказались поистине рекордными, особенно следы высокогорных полевок на высоте 6000 метров и поимка этого зверька на высоте 5400 метров. Предельная высота, на которой мне удалось поймать пищуху, всего лишь на полсотни метров, не дотянула до 6000. Это было около первого штурмового лагеря нашей экспедиции. Начало этой истории было интригующим. Однажды, в первой половине апреля, когда уже начался штурм юго-западного ребра Макалу и была полностью организована единичка, ее временные обитатели дополнили один из радиосеансов интересным сообщением. «Доброе утро! Как спали?» «В общем, хорошо, только ночью было холодновато, а утром странные следы». «Не был ли это Иети?» «Кажется, нет. Для Иети следы чересчур деликатные». «Ну, если деликатные, то это наверняка молоденькая Иети. Не забудьте ее поприветствовать». Так родилась наша собственная легенда о Иети, постоянной обитательнице единички. О ней ходили всяческие разговоры, но никто, естественно, ее не видел. Конечно, особого значения услышанному по радио никто не придал, поскольку таких розыгрышей наша радиостанция выдала в эфир уже немало. Но вот как-то в единичке ночевал в полном одиночестве Сденик Брабец. Таинственная незнакомка была, видимо, обманута тишиной и стала менее осторожной. И тут-то Сденик встретился с ней, если можно так выразиться, лицом к лицу. Последовавшее за этим сообщение по радио было настолько конкретным и убедительным, что я сразу же по возвращении с истоков Верхнего Барунского ледника поспешил к нашей единичке. К западу от основания ребра стоят две скальные башни. С трех сторон их обтекает ледник, формирующийся на юго-западной стене Макалу. С четвертой стороны зияет пропасть глубиной более 1000 метров. Передняя башня довольно тонкая и заостренная, задняя более мощная и высокая, с тупым верхом, покрытым осыпью. Здесь, на высоте 5950 метров, стоит наш первый штурмовой лагерь, единичка. Скальные башни похожи на крепостные укрепления неприступного средневекового замка. Их надо брать штурмом в 1000 метров по вертикали. Первая часть подъема проходит по башне, ближней к леднику. Примерно на половине ее высоты начинается траверс своеобразной скальной трубы. По ней нужно подняться к седлу между обеими башнями. Ну как? Внизу у начала подъема укреплена солидная эмалированная табличка с надписью «Вход в трубу и подъем по ней строго воспрещается». Не знаю, в какой трубе в Чехословакии принадлежала эта табличка, но подобная шутка — наглядное доказательство того, что Большая высота над уровнем моря вовсе не притупляет чувство юмора.